развеялся былой обман. Нас разделяет океан. Прощай и забудь, назад не пройти тот путь. Зачем напоминает грусть мне и на твое, ну и пусть. Я буду опять его про себя. Вот исчезли вдали, вот уже не видны огоньки. Знают слово прощай. Лучше всех на земле, лучше всех на земле моряки. Соленое море, соленое море, шторма на неделю, любовь навсегда. Но что мы забыли в соленом просторе? А дома побудешь и тянет сюда. Волны бесятся зря. Сколько миль за кормой, сколько раз побывали мы здесь. Строго моря, потому что морям нужно в точности знать, кто ты есть. Соленое море, соленое море, шторма на неделю, любовь навсегда. Ну что мы забыли в соленом просторе? А дома побудешь, тянет сюда. Мне дорог твой взгляд, как мне нужно тепло твоих рук. Только грусть ни к чему, кто бы встречи ценил, если б не было в жизни разлук. Соленое море, соленое море, шторма на неделю, любовь навсегда. Но что мы забыли в соленом просторе? А дома побудешь и тянет сюда. Соленое море, соленое море, шторма на неделю, любовь навсегда. Но что мы забыли соленом просторе, а дома побудешь и тянет сюда. Соленое море, соленое море, шторма на неделю, любовь навсегда. Ну что мы забыли в соленом просторе, а дома побудешь и тянет сюда. Гиподинамия, гиподинамия, что это такое? Что это такое? Я от вас не скрою, я от вас не скрою, нет. Это минимум движения, минимум движения, всех надежд с крушением, всех надежд с крушением. Это сокращение наших сокращений, нет. Последний шанс судьба тебе дает, а мозг смелей вперед, и зной, и дождь, и снег. Если разогнешься, то не разогнешься, то не разогнешься. Ой! Последний шанс судьба тебе дает, а мозг смелей вперед, и зной, и дождь, и снег. Последний шанс тебе дает судьба, да здравствует ходьба и ежедневный бег. Уже слишком, час промедлишь лишний, и нельзя беде помочь. Просыпайся рано, хоть скорей с дивана, от телеэкрана, от телеэкрана, прочь. Последний шанс судьба тебе дает, а мозг смелей вперед, и зной, и дождь, и снег. Судьба тебе дает, а мозг смелей вперед, и зной, и дождь, и снег. Последний шанс тебе дает судьба. Да здравствует ходьба и ежедневный так, чтоб звучало как пустяк. Вроде что-то как бы бы, между прочим, но при этом очень сочно, точно и сказать, не упусти сути жизненную нить. А где надо взять и промолчать, если тебе нечего сказать? Волнуюсь, будто я на сцене первый раз. Движение руки и в зале свет погас. Песни петь, что не запеты, на ходу придумывать сюжеты. Только что случайно не затих главной темы лейтмотив. Штрих руки как раз, теперь точно видит глаз. Как не надумано, но хитро, кружева плетет палитра. Плетет палитра, плетет палитра, плетет палитра, плетет палитра, плетет палитра, плетет палитра, плетет палитра, плетет палитра, плетет палитра, плетет палитра. Карнавал, он словно ветер ворвался в зал. Мне страшно затеряться среди толпы. Я знаю, где ты, рядом ты. Палитры, красы, трещи, край. Карнавал, он словно ветер ворвался в зал. Мне страшно затеряться среди толпы. Я знаю, где ты, рядом ты. Рядом ты. На холоде псины человечнее и мягче душа, чем у этих прохожих, что мимо, не взглянув деловито спеша. А надежда все тает и тает, сердце глуше и тише стучит. Только взгляд всех любить обещает, он зовет, он безмолвно кричит. А надежда все тает и тает, сердце глуше и тише стучит. Только взгляд всех любить обещает, он зовет, он безмолвно кричит. Хотя бы согреть у людей одинокие души, у собак одинокая смерть. Надежда все тает и тает, сердце глуше и тише стучит. Только взгляд всех любить обещает, он зовет, он безмолвно кричит.

удачу жизнь не принесет. Но что-то долго, очень долго я ждал без толку случай тот. Тогда себе сказал я, хватит, довольно верить чудесам. И время попусту не тратя, теперь ищу удачу сам. Ищу, ищу, ищу удачу, а нет, ее ищу опять. И только так, а не иначе, удачу можно отыскать. Ищу, ищу, ищу удачу, а нет, ее ищу опять. И только так, а не иначе, удачу можно отыскать. Да-да-да-да. Навстречу всем ветрам иду, и где-нибудь свою удачу я обязательно найду. Кружится вьюга снеговая, кипит соленая волна. Но я-то знаю, точно знаю, что где-то ждет меня она. Ищу, ищу, ищу удачу, а нет, ее ищу опять. И только так, а не иначе, удачу можно отыскать. Ищу, ищу, ищу удачу, ищу опять. И только так, а не иначе, удачу можно отыскать. Да-да-да-да. Солнце играет, копейки с балконов, бежит за слоном детвора. Смешные клацоны, цветные фургоны, и клоунов ближе пора. Наивно и странно, наивно и странно, никто никуда не спешит. И публику в цирке смешит обезьяна, и фокусник в центре стоит. Какие манеры искать? Про бабушки наши вас не было краше, про дедушек можно понять. Шарманка играет, копейки с балкона, бежит за слоном детвора. Смешные клаксоны, цветные фургоны и клоунов рыжих пора. Автомобиль. день и ночь. И под машиной ползает. Мы служим ей, чтоб ездила она. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где Витя Баня лежала пыль, свой след оставил. Автомобили, автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где Витя Баня лежала пыль, свой след оставил. Автомобили, автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где Витя Баня лежала пыль, свой след оставил. Автомобили, автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где Витя Баня лежала пыль, свой след оставил. Буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил. Автомобиль, автомобиль, дорога дальняя, на двух автобуса, а ближе нет. Я вышел загодя, поскольку знаешь ли, твое Чертаново не ближний свет. Твое Чертаново не ближний свет. Ах, черта, черта, Чертаново, бывшая окраина. Девочка на елочке семечки грызет. Значит, скоро встретимся, если повезет. Я вышел из дома, луна качается, по нашей улице разлита медь. Мы скоро встретимся, но все случается, а все немыслимо предусмотреть. А все немыслимо предусмотреть. Ах, черта, черта, черта. Я уже в автобусе, значит, скоро встретимся, значит, скоро встретимся, если повезет. Есть в городах места, что четко обозначены. обозначены 100 метров до угла, где жажда не утрачена, вмещает целый мир, как зеркало кривое, начищенный асфальт, как отражение злое. Зона, зона, зона, зона риска, зона, зона, зона, зона риска, зона риска, зона риска, зона риска. Зона, зона, зона, зона риска, зона, зона, зона, зона риска, зона риска, зона риска, зона риска. We'll be right back. не боюсь я высоты. Батя-батя-бай, дор-буй-най, если упадешь, не плачь, остань. Батя-батя-бай, дор-буй-най, если упадешь, не плачь, остань. Thank you.